Глава 24. Покинув отсек со спасательными капсулами, Алиса, Картер и Грант искали быстрый и безопасный путь к центру станции. Илайты больше не преследовали их. Обнаружив бездыханное тело Каргантуса, они дрались за место под солнцем, мечтая заменить жестокого майора. Главное и, наверное, единственной слабостью армии Верса была зависимость военнослужащих от командира. Солдаты становились бесконтрольными, а офицерский состав грызся между собой, словно свора дворовых псов, доказывая свою силу и значимость. Пока на капитанском мостике базы В-1 царил хаос, Картер с командой беспрепятственно двигался к тюремному отсеку. «Нашел бы конструктора, создавшего это проклятое место, убил бы!» – возмущался Грант, наткнувшись на очередной тупик. «И откуда только у него руки росли?» Алиса мимолетно улыбнулась и подняла настроение мужчинам. Они переживали за ее эмоциональное состояние. Меньше чем за сутки она потеряла двух друзей. Не каждому дано пережить такое и остаться хладнокровным. За последние 20 минут Алиса не произнесла ни слова. Глаза девушки стали стеклянными и практически не мигая смотрели вперед. Они были холодными и пустыми. Словно огонек ее души угас, унеся с собой все доброе и хорошее, что в ней когда-то было. Такое кардинальное изменение не на шутку встревожило мужчин. Они не меньше ее переживали смерть друга, но могли контролировать свои чувства. В отличие от Алисы, чья эмоциональная встряска грозила окружающим бедой. Если она не сможет держать себя в руках, то велика вероятность, что разрушения, устроенные эфиром на Эгисе, покажутся им детским лепетом. Картер и Грант боялись, что за ледяным спокойствием скрывается буря ненависти и боли, которая может вырваться в любой момент. Но они ошибались. Алиса прекрасно владела собой. Да, она была на грани нервного срыва после смерти Ричарда, но каким-то образом смогла отключить чувства и сейчас мыслила трезво и рационально. Ощущение невероятной свободы. Эмоции больше не сковывали ее сознание и не душили сердце. Впервые в жизни она видела все четко и ясно, без тумана в голове, словно вычислительная машина, не обремененная запретами. Боль потери перестала истязать душу. Чувство вины и ответственности исчезло. Она была спокойна и уверена, холодна и непоколебима. Ни страха, ни сострадания, ни любви. Только точный расчет. «Нам стоит найти проводника, иначе мы никогда не найдем этот генератор». Алиса осмотрелась. «Где же все илайские солдаты, когда они так нужны? Вряд ли они захотят нам помочь». Картер сердито свел брови. Он был не в восторге от ее предложения. «Если я хорошо их попрошу, помогут. Никуда не денутся». Она ухмыльнулась и пошла вперед. «Что это с ней?» Филипп удивленно провожал ее взглядом. «Не знаю, капитан, но мне это не нравится. Может, она так переживает утрату?» В голосе Картера прозвучали нотки надежды. «По-своему». «По-женски». «Возможно», – тихо ответил Грант. «Или это уже не Алиса». Они переглянулись и пошли следом. Первая мысль Филиппа была об эфире. Неужели он вновь завладел ее разумом? Конечно, нет. Если бы это было правдой, то глаза Алисы стали бы серебристо-голубыми, а они золотисто-карие, только безжизненные и холодные. Картер постарался отогнать от себя пагубные раздумья. Он предпочитал верить в то, что это временные изменения, а не разрушительное воздействие артефакта. Глядя Алисе вслед, Филипп поймал себя на мысли, что где-то в глубине души рад гибели Ричарда. Теперь он без угрызений совести сможет ухаживать за возлюбленной. Его соперник навсегда покинул поле боя, уступив пальму первенства капитану. Картер нахмурился. Что за глупые мысли приходят ему в голову? Его друг мертв, а он думает только об Алисе. Мысленно обругав себя за бесчувственность, он сосредоточился на первоочередной задаче – уничтожению генератора. Самоистязание и рассуждение на тему, какой он плохой друг и командир, Филипп оставит на потом. «Кажется, нам сюда!» – Алиса остановилась около крутой лестницы, ведущей вниз. Не дожидаясь ответа или разрешения, она стала медленно спускаться. Металлические ступеньки были сырые и скользкие. Алиса, крепко ухватившись за поручни, шаг за шагом преодолевала крутой и опасный спуск. Картер и Грант шли следом. Как оказалось, она не ошиблась в выборе пути. Спустя пару пролетов они оказались в тюремном блоке. «Я помню это место!» Филипп остановился, осматривая коридор. На него вдруг нахлынули воспоминания. Те несколько дней, что он провел на станции В-1, навсегда врезались в его память. И лайты без устали издевались над ним в стенах тюремного отсека, лишь изредка давая передохнуть. Раздражающие глаза, красный свет ламп, запах пота, сырости и крови и металлический лязг орудий пыток. Такое Картер забыть не мог. Грант сочувственно посмотрел на него, а Алис, не обращая никакого внимания на оцепеневшего капитана, уверенно пошла вперед по длинному и узкому коридору. Преодолев половину пути, она неожиданно остановилась, повернулась налево и уставилась на закрытую дверь. «Это камера пыток!» Филипп подошел к ней, взял за руку и попытался увести. «Пойдем, нам нужно идти». «Я знаю». Алиса резко выдернула ладонь из его руки и открыла дверь. «Но сначала мы зайдем сюда». Терпкий запах разложения и гниющей плоти ударил в нос. В темной комнате горела лишь одна лампа, свисающая с потолка. Красный свет с трудом освещал малую часть большого помещения. Алиса едва смогла различить небольшой стол в дальнем конце комнаты. Вопреки приказам капитана и уговорам Гранда, она зашла внутрь. «Нам некогда проводить экскурсию», – прошептал Аб, следуя за ней. «Да и место-то нехорошее. За нами охотятся солдаты, а наши союзники гибнут, защищая планету. Алиса», – твердо и настойчиво сказал Картер, – «мы должны найти генератор». Но она не реагировала на его слова и продолжала бродить по комнате. «У нас нет на это времени. Мы и так тут полчаса плутаем, и неизвестно, сколько еще будем». «Этот вопрос я и собираюсь решить». Алиса развернулась в полоборота и прислушалась к своим ощущениям. Что-то внутри подсказывало ей, что она на правильном пути. Там, где должна быть. Тишина опутывала незваных гостей невидимой сетью боли и страданий, царящих в этом мрачном помещении. Справа от Алисы послышался тяжелый звон ржавых цепей и едва уловимый стон. Она повернулась и пошла в сторону доносящегося звука. Сквозь мрак ей не сразу удалось разглядеть двух элайтов, висящих на цепях. Один из них был мертв. От его тела шел характерный приторно-сладкий запах смерти. Алиса с трудом сдерживала тошноту, подступившую к горлу. Закрыв ладонью нос, она посмотрела в сторону второго элайта. Каждый дюйм его тела был покрыт кровоточащими ранами и синяками от многочисленных побоев, но, несмотря на это, он все еще был жив. Алиса не без труда узнала в нем своего главного соперника по кровавому турниру, лейтенанта Вицекуса. Она удивленно смотрела на него, мысленно гадая, что такого страшного натворил Элайт, если оказался здесь. Почувствовав чье-то присутствие, Вицекус открыл глаза. Увидев девчонку, он нисколько не удивился, даже обрадовался. Вот она, его долгожданная надежда на спасение. «А, это снова ты!» – прохрипел Элайт. «Какими судьбами? Неужели здесь кто-то устраивает очередной турнир?» «Хочу уничтожить эту станцию!» – Алиса сощурилась и сдвинула брови. «И ты мне в этом поможешь!» «С чего ты так решила?» – Вицкус едва сдерживал радостную улыбку. «А разве нет?» – она пристально смотрела на него. «Разве ты не хочешь выбраться отсюда и отомстить? Или предпочтешь остаться здесь?» Алиса огляделась в этих царских хоромах. Вицкус молчал. Последние несколько дней, а может и больше, он сбился со счета после пытки горячим железом. Лейтенант мечтал только об одном – освободиться от режущих кожу оков и сбежать, куда глаза глядят. А за последние несколько часов к фантазиям Элайта добавилась смерть майора Каргантуса и Златора. И чем мучительнее она выглядела в воображении лейтенанта, тем сильнее проявлялось его желание жить. Предложение Алисы было заманчивым, но странным. Хотя какого черта? Ему нечего терять. «Хотите взорвать генератор защитного поля? Я прав? Я отведу вас к нему. Даже покажу слабые места в его конструкции. Но мне кое-что нужно взамен». «И что же?» Грант на пару с Картером стояли за спиной Алисы. «Амнистия от мозга и ОПС. Лучший истребитель и 100 000 золотых. Хочу устроить себе небольшой отпуск, а то что-то я подустал совсем». «Идет!» — Алиса ухмыльнулась и повернулась к друзьям. «Снимите его». Картер и Грант были ошарашены ее поступком. Они не собирались делать ничего подобного. Заметив их колебания, Алиса удивленно-вопросительно уставилась на мужчин, не понимая, чего они тянут. «Это плохая идея», — чуть слышно прошептал Грант. «Очень плохая», — добавил Картер. «Он не раз пытался нас убить». Ап чуть отодвинулся и посмотрел на Вицукуса. «А ты собираешься его отпустить и взять с нами?» «А почему бы и нет? Разве враг моего врага не друг мне?» «Не в этом случае». Филипп сердито нахмурил брови и качал головой. «Это Илайт. Не забывай об этом. Они верны своему владыке до самой смерти. Он предаст нас в любую секунду. Посмотрите на него». Она обернулась и оценивающе взглянула на Вицукуса. Они издевались над ним не один день. Его глаза полны ненависти и жажды мести, а эти чувства сильнее преданности. Картер и Грант переглянулись. Слова Алисы не лишены смысла. Да и помощь знающего станцию Илайта им не помешала бы. Но, как ни крути, даже ослабленный и истощенный лейтенант был опасен. За ним нужен глаз да глаз. Алиса продолжала настаивать на своем, пока друзья не сдались. Они неохотно подчинились ее приказу, но все же пошли снимать Вицукуса с цепей. Капитан опустил Илайта на пол, а Ап подхватил его, чтобы тот не упал. Лейтенант едва стоял на ногах. Пытки наложили отпечаток на некогда сильного и мощного солдата. Картер достал бутылку с водой. Вицукус нашел бесхозную форму и переоделся. Филипп подошел к нему, смерил долгим и презрительным взглядом и протянул бутылку. Но стоило лейтенанту потянуться за водой, как Картер резко схватил его за плечо и, вцепившись пальцами в кожу, прошептал: «Обманешь нас и тут же схлопочешь пулю в лоб. Понял?» «Капитан!» Лейтенант посмотрел ему в глаза, ухмыльнулся и отдернул плечо. «Мне незачем обманывать вас. Мы заключили сделку, а Илайты следуют заключенному договору. Всегда». Сделав глоток воды, Вицукус вышел из камеры. Картер последовал за ним. Он не переставал корить себя за освобождение Илайта и недоверчиво смотрел ему в спину, ожидая подвоха. В коридоре их ждали Грант и Алиса. Они проверяли содержимое сумок со взрывчаткой. Илайт не сводил с девушки оценивающего взгляда. Что-то в ней было не так. «Показывай дорогу», — приказным тоном сказала Алиса. «Хорошо, госпожа», — Вицкус шутливо поклонился. «Нам прямо по коридору и направо». Алиса с Картером шли впереди, а лейтенанты сзади. Капитан периодически поворачивался, проверяя проводника и подмигивая Гранду, на что Вицикус только злобно ухмылялся и качал головой. «А она изменилась с нашей последней встречи. Чем-то напоминает мне владыку Верса. Наверное», — Илайт закатил глаза и задумался, «хладнокровием и жестокостью во взгляде. Сейчас из нее вышел бы отличный лидер». Он посмотрел на Гранда, который то и дело оглядывался назад. «Можешь не волноваться, солдаты здесь редко ходят. Не хотят видеть и слышать, что майор Каргантус тут вытворяет с предателями». «То есть с такими, как ты?» «Я не предатель. Я верно служил своему народу и повелителю. Но кому это интересно, когда на турнире тебя обходит земная девчонка? Я бы посочувствовал тебе, но не стану». Грант безразлично смотрел вдаль. «Главное, помни одно. Предашь нас, и я лично пущу тебе пулю в лоб». «Прям дежавю какой-то», — засмеялся Вицикус и ускорил шаг. Вскоре они покинули тюремный отсек и дошли до поворота. Илайт вышел вперед и попросил следовать за ним. Лейтенант вел их к генератору обходными, но более или менее безопасными путями. По дороге им изредка встречались солдаты, которых Грант, Картер и Вицикус тут же нейтрализовывали. К слову, Илайт быстро пришел в себя и восстановил силы. Раны заживали на нем, как на собаке, и он вновь рвался в бой. Наравне с капитаном и Грандом Вицикус сражался с бывшими соратниками, не жалея никого. В какой-то момент Алисе даже показалось, что мужчины не на шутку соперничают друг с другом, пытаясь доказать, кто из них сильнее, быстрее и ловчее. А Грейтер, Илайт и Человек – странная команда. Никто не мог и представить, что когда-нибудь им придется сражаться плечом к плечу. «Нам осталось подняться наверх по этой лестнице». Вицукус с легким движением руки сломал шею очередному солдату. «И мы окажемся прямо у генератора». Он презрительно бросил бездыханное тело сородича на пол. «Его охраняет несколько солдат и инженеров, контролирующих работу системы». «Хорошо», — ответил Картер. «Мы с Грандом осмотримся, а вы пока побудьте здесь». Они, крадучи, поднялись по металлической лестнице вверх. Когда мужчины пропали из виду, Илайт медленно подошел к Алисе, осматривая ее с ног до головы. Пока Вицкус приятно проводил время в камере пыток, он краем уха слышал разговоры Каргантуса и лейтенанта Иликуса об уничтожении расы анцентов и захвате Терадейта. Тогда почему девчонка не в плену? Неужели майор не сумел схватить ее? Вицкуса распирал от любопытства, и он решил утолить голод восполнением событий, которые пропустил, находясь в заточении. «Одного не понимаю», — Илайт обошел Алису и встал за ее спиной. «Почему командир не схватил тебя на Тарадейте? На его месте я бы послал за тобой целую роту солдат». «Он и послал». «И что же?» — Вицкус вплотную подошел к ней. «Они все мертвы», — равнодушно ответил Алиса. «А почему майор Каргантус позволяет тебе спокойно передвигаться по станции в поисках генератора?» Он взял прядь ее волос, вдохнул аромат пота и крови и, пропустив их сквозь пальцы, закатил глаза. «Почему?» «Потому что...» Она резко повернулась к нему. «Он тоже мертв!» Слова Алисы быстро привели Илайта в чувство. «Не может быть! Каргантус мертв!» Вицикус пристально смотрел на нее, чтобы убедиться в честности ее ответа. «Он мертв?» — переспросил лейтенант, отступая назад. «То есть сыграл в ящик, сдох, отдал концы, окочурился?» «Да. И если ты не хочешь повторить его судьбу, будь добр, сдержи свое слово». На лице Вицикуса появилась едва заметная ухмылка. «Майор мертв! Жестокого и кровожадного Каргантуса больше нет!» Радость вперемешку со страхом охватили темную душу Илайта. Наконец-то! Хоть кто-то смог убить это чудовище, но этим кем-то оказалась она. Слабая земная девчонка из прошлого. «Что ж, майор получил по заслугам. Жаль только, что умер он не от моей руки. Но меня греет мысль, что мерзкий торпорсор все еще жив, и я смогу сполна отыграться на нем». Вицкус вопросительно смотрел на Алису. «Ведь он жив? Златор?» «Да, жив. Но тебе придется встать в очередь. У меня свои счеты с правителем Нулла». «А ты не такая, какой была на турнире. Ты изменилась. Я сразу это заметил». Он вплотную подошел к ней. Так близко, что чувствовал ее дыхание на своей коже. «Сильная, бесстрашная, хитрая», — шептал Вицкус ей на ухо. «Как Илайты, как я, как владыка Верс. Я не такая». Она оттолкнула его от себя. Еще несколько часов назад умозаключение Илайта до глубины души обидело бы ее. Но не сейчас. Ей было все равно. В какой-то степени она сочла его слова за комплимент. Алиса ухмыльнулась, а в ее глазах промелькнул лукавый блеск. «Эй!» Грант спускался по лестнице. «Все в порядке?» Он обеспокоенно посмотрел на Алису. Она кивнула в ответ. Аб с облегчением вздохнул и продолжил. «Мы нашли генератор. Пора начинать».